Дети прилетели. Дети прилетели. Дети прилетели. Дети прилетели. Дети прилетели. Накануне старта, 4 октября, прилетели дети. Их заселили в другую гостиницу. Я попросила разрешения хоть увидеться с ними. Никогда в жизни я не оставляла детей больше, чем на 2 недели. Если у меня съемки в другом городе, стране, я выстраиваю график так, чтобы прилетать к девочкам. Или же беру их с собой, как это было в Грузии, на 1,5 месяца. Я не оставляю детей надолго. Не могу представить свой отдых без них. Поэтому 2 недели без Ани и Маши были для меня очень тяжелыми психологически. Нам разрешили встретиться с близкими. Мы с Климом трепетно ждали этого дня и волновались, как они прилетят, как заселятся. Хотя потом, через год, когда мы прилетели на Байконур снимать кино, мы поняли, что жили фактически на расстоянии 500 метров от своих близких. Их гостиница была совсем рядом. Наконец, после долгих согласований, нам дали увидеться с семьями через забор. Нас с Климом сопровождали 3 врачей. Леша Гришин, Вадим Шевченко и, конечно, Сергей Николаевич Савин. Они встали за нашими спинами. Подъехал автобус. Из него выскочили дети Клима, его жена Соня, мама Клима, мои, мама, папа, дети, Леша, моя Наташа. Все только что с самолета. Они подошли к забору. Доктор Савин сразу начал говорить: «Не прикасаться, не обниматься, не целоваться, не трогать друг друга никаким образом». Стоим перед большим высоким забором с толстыми прутьями. Начали смеяться, рассказывать какие-то истории. Мы с Климом делаем вид, что нам весело, а на самом деле хочется плакать. Потому что хорошо бы просто всем обняться и побыть вместе. А этого сделать нельзя. Поэтому про серьезные вещи лучше не говорить. Маленький сын Клима, Пашка, полез через забор. Наверное, он единственный из нас не понимал, что происходит. Почему папа стоит там и не может к ним подойти? Соня начала его оттаскивать и говорить, что приближаться друг к другу нельзя. Пашка начал плакать. И, естественно, включилась цепная реакция. Всем тоже захотелось плакать. Маша моя тоже залезла на забор. У меня осталась такая фотография. Время нашей встречи было ограничено. Нужно было следовать графику. Самый страшный момент настал, когда нам сказали: «Заканчивайте». Заканчивайте. Было так плохо, что казалось, лучше было бы вообще не встречаться. Сфотографировались через забор друг с другом. Конечно, все правильно. Ведь это правда опасно. Обнимешь вот так, а утром температура и старта нет. Слишком высокие ставки. Но все равно невозможно принять. Невозможно вообразить. Вот, твои дети стоят рядом, по ту сторону забора, на расстоянии вытянутой руки, а ты не можешь их обнять, поцеловать. Вот такая очень эмоциональная встреча. На Байконур приехал снимать свою передачу и Ваня Ургант. Нам нельзя было видеться. Все сотрудники передачи «Вечерний Ургант» «Мои друзья, я пишу Мите Хрусталеву. Как дела?» Он отвечает: «К вам нельзя, но мы все рядом». Первую часть передачи сняли, когда Ваню со скрипом запустили на территорию, но нам можно было только покричать ему с балкона. Однажды мы сидели в столовой, когда мне позвонил Ваня: «Мы едем мимо вашей гостиницы». Я: «Стойте! Я хоть к забору подбегу!» Бегу к забору, а за мной бежит врач экипажа. И мы переговаривались с Ваней через забор: «Вань, Ваня, ты как?» «Я хорошо, а ты?» «Я тоже неплохо, как настроение?» Нам повезло побывать и с той, и с другой стороны забора. Через год, приехав на Байконур, мы пришли на встречу с экипажем Сергея Прокопьева, и нам удалось пообщаться с ребятами через забор уже с внешней стороны. А потом нас даже пустили внутрь, в комнату за стеклом, и мы поговорили с космонавтами, пожелали им успеха. Когда ты находишься по другую сторону стекла и забора, ты вроде спокоен, потому что не тебе предстоит лететь. Но вместе с тем я смотрела на ребят и думала: как же им повезло, какое крутое путешествие их ждет, и как же я им сейчас завидую.